Было время, поставляла Германия уют на весь мир. А теперь... Первый синематограф. На экране Макс Линдер. В черном цилиндре, с мертвецки бледным лицом и тонкой талией. Гомерический хохот в зрительном зале и унылый мотив на рояле. Вот я выхожу из синематографа. На улице лошади, лошади, лошади, милые, нежные, печальные предшественники жестоких чудес науки и техники. Меня уже больше не волнует кладбище. Я утратил мелкое любопытство к смерти. Кто там бренчит на гитаре? Кто мешает спать добрым людям? Ах, это опять непутевый Федотов на крыльце дома. Коптит лампа, летают коптинки, мохнатые, черные, в пропахшей красками и керосином квартирке. А здесь воздух, душистая девичья свежесть летнего утра, пустынный, едва возникший город, в тумане моря корабли и розовый трепет птиц. Эх, жить бы да жить! Не тут-то было. Не дает покоя мертвая собачонка. Лежит дохлая, не поиграть, не побегать. А была, как все, резвая, глупая. И вот не передохнуть от вони. Возле нее горничная в белом дует амбру. О чем-то спорят доктора. В постели болящая с горя хозяйка. В щель двери глядит гробовщик. На полу играет мальчишка. Живописец кистью спешит сохранить память потомству. В комнате теснота, люди, вещи, комоды, диваны, лампы, шторы, стулья, посуда. Лихорадит. Не дает покоя картина. Великий художник безжалостен и беспощаден к себе. Он подвергает себя тончайшим пыткам в тишине, в одиночестве, когда никто не слышит и некому вмешаться. Не знаю, так ли я рассказала о Борисе Семеновиче Лунине, как хотела Савину, но думается, что немногие уцелевшие записи этого несомненного, хотя и не сбывшегося писателя, говорят сами за себя.